ладно. Какого хуя тебе нужно? Я в статье 217. Давайте сейчас спокойно поговорим. С какой? Ну, спокойно поговорим. Я с какой квартиры? С 17. Ну и чего тебе? Какого хуя от меня нужно? Не, ну, просто мне вот все время вот жалуются люди, что вы думаете, что я вот я вам все время, ну, звоню по телефону. Давайте как-то с этим разберемся. Пошла ты нахуй со своими разборками. Нет, давайте сейчас спокойно, нормально поговорим по телефону. Да меня просто все время вот ходят по интернету даже. Вот я вижу то, что вы все время думаете, что я это я ему 217 звоню. Да. Ты звонишь, хули отпираешься? Нет, давай, нет, я не звоню, просто я хочу с вами разобраться насчет этого. Я тебя на мать твой голос знаю, ты звонишь, а ты меня бандит из 218-й. Нет, я есть из 218-й. Ты оттуда, блядь, ты ихняя проститутка! Я из 218-й есть. Ты с ними не бьешься, а мне мозги промываешь! Нет, я не промываю вам мозги, я здесь 18-й есть, я зовут Игорь. Ну а хули тебе нужно? И живи в 218-й, а хули тебе я-то потребовалась, блядь! Вы просто все время говорите, что это я в 218-й звоню, но это не я. Это а не какая я. Же свинья, блядь? Это прохожие не... названивают? Нет. Вы вот все время думаете, что это я здесь 18-й. А это не я. Нет, это ты. Нет. Больше никто телефон не знает. Нет, ну знают многие люди ваш телефон. Это не я вам здесь 18-й звоню. Это другие люди. Ну и чего ты хочешь добиваться-то от меня? Спокойно поговорить. О чем, ебёна мать? Разобраться с нашей проблемой, чтобы вы больше не говорили, что это я вам здесь 18-й звоню. Давайте с этим как-то разберемся. Да пошла ты от меня нахуй. Давайте поговорим, Валентина Петровна.